Часть вторая. Жизнь на два времени. 1. Восточная сказка. Минуло 17 лет. Ужасные события случились за это время. Безумие правителей, их явное пренебрежение жизнью собственных подданных выплеснулось в братоубийственную Первую мировую войну. Слава богу, через 2 месяца после того, как в Сараево какой-то фанатик убил эрцгерцога Фердинанда и Австро-Венгрия напала на Сербию, у нашего правительства хватило ума объявить о государственном нейтралитете. Не то прощай, Испания. Не успели закончиться военные действия, поползли слухи о русской революции. Тысячи эмигрантов заполонили парижские улицы. Интересные люди эти русские. Первый раз я близко столкнулся с одним из них в Рабате. Случилось это вот при каких обстоятельствах. Передав маленькую Мари на попечение Беренгарии, я отправился в Марокко. Как честный человек, я посчитал своим долгом навестить усыпальницу рода Гомесов и возложить цветы, которые не довезла на могилу предков моя несравненная Катрин. Не стану описывать перипетии самого путешествия, остановлюсь на главном. Побывав в родовом склепе Дона Гомеса, я уже собирался отправиться в обратный путь, как вдруг прямо на улице меня остановил человек, одетый в черную священническую рясу. Улыбнувшись доброй открытой улыбкой, он спросил: «Вы, как я вижу, испанец. Вас не затруднит помочь мне в одном деликатном деле?» «Что, собственно, вы имеете в виду, святой отец?» — спросил я, отвечая улыбкой на улыбку. «Мне надо исповедать одного мусульманина, и требуется некоторая помощь». «Исповедать мусульманина?» — переспросил я с удивлением. «Разве можно в христианские таинства посвящать иноверцев?» Я не был правоверным христианином, но о таинстве исповеди имел кое-какое представление. «Над мусульманином нельзя читать молитву о прощении грехов», — ответил священник. «Но исповедать можно, это не запрещено». «Вы русский священник, святой отец?» «Да, зовите меня отец Варсонофий, только не называйте святым. Ненароком Бог услышит, сраму не оберешься». Улыбнулся мой визави. «Отец Варсонофий, что я должен делать?» «В сущности, ничего, разве что отвлечь хозяйку разговором, пока я буду беседовать с ее мужем». Я согласился и таким необычайным образом оказался в особняке знатного жителя Рабата, шерифа Хусейна Джебли. Я назвал жилище шерифа особняком, потому что не знаю, как правильно величать великолепный вельможий дом с фонтаном и удивительными птицами. 2 слова о предыстории нашего визита. Шерифа Джебли постигла тяжкая болезнь. Все марокканские эскулапы были подняты на ноги, но болезнь не отступала. И тогда по совету своей русской супруги знатный марокканец призвал к себе православного священника. Как это могло быть? Принимать помощь от неверного радикальный ислам, мягко говоря, не поощряет. В исламе нет притчи о милостивом самарянине. Но, как известно, утопающий хватается за соломинку. Так случилось и на этот раз. Жизнь и смерть учат нас добротолюбию. Отец Варсонофий окормлял русскую общину эмигрантов, состоящую в основном из офицеров и матросов Черноморской эскадры. После эвакуации Врангеля из Крыма русский флот базировался, как известно, в тунисском Бизерте. Затем часть личного состава перебралась в Рабат. В день нашей встречи отец Варсонофий как раз шел к больному исполнить упомянутую требу. Зачем священник попросил меня сопроводить его к шерифу, я так и не понял. Исповедь шерифа продолжалась 40 минут. Все это время я провел в саду за разговором с супругой болящего Еленой Алексеевной Безруковой. Мы пили вкусный марокканский чай, настоянный на мелиссе, и говорили о России. Вернее, говорила она, а я с наслаждением слушал ее великолепный французский и вежливо переспрашивал то про Пушкина, то про русского царя Петра. Окончив исповедь, отец Варсонофий простился с Еленой Сергеевной и, отказавшись со всей положенной вежливостью от предложенного стаканчика чая, покинул гостеприимный дом шерифа. «Как больной?» — спросил я по дороге у отца Варсонофия. «Бог знает. Его недуг тянется с детства и не похож на возрастную простуду. Помолюсь за него, а там посмотрим. Человек он добрый, есть надежда». Урок любви, преподанный отцом Варсонофием, изменил мое сознание. Задумываясь над христианской притчей о милосердном самарянине, я всякий раз возвращался к мысли о несчастном Сандро. Как жестоко, как ветхозаветно я поступил с этим горестным калекой. Да, меня возмутило его молчание, ну и что? Я даже не счел нужным допустить, что в его молчании могло содержаться неизреченное для меня благо. Господь не напрасно говорил Адаму: «Не ешь от древа добра и зла». Не все человеку следует знать. Есть разрушительные знания, которых следует сторониться. К примеру, хоррор, наводнивший телек и интернет в дни моей молодости. Помню, как в самом начале 91-го года я посмотрел фильм «Молчание ягнят». Говорила мне печенка, что не надо чухаться на эту похабщину. Нет же, повелся. Мелкодисперсная лойка таки проткнула мой пальчик. «Ты че, не мужик, Оги?» — сказала она, сплевывая жвачку. «Пошли, дурачок, потащимся, фильм улет». Ну, я и пошел. Потом плевался с неделю. Какие они все же сволочи, эти потешные хорроровцы. Их лизоблюды. Нельзя этого делать. Нельзя рубить сук, на котором сидит твоя пугливая задница. Ей же дури самой потом больно будет. По возвращении в Сан-Педро я стал отслеживать рабатские новости. Отец Варсонофий таки запал мне в душу. И теперь могу авторитетно доложить. Романтическая история межконфессиального таинства, в котором я так странно принял участие, разрешилась ко всеобщему благу. Джебли выздоровел. В знак благодарности он повелел Варсонофию, как в сказке: «Проси, что хочешь». Священник поведал ему нужду о строительстве православного храма, и Джебли, исполненный благодарности, пожертвовал русской церковной общине участок земли в самом центре марокканской столицы. 12 декабря 1929 года была оформлена купчая. Поверьте, эта история – чистая правда, где значилась символическая сумма в 1 франк. В ней уточнялось, что земля может быть использована только для строительства русского православного храма.